F. F как Фалстат. F как Флеш. F как фанатизм. F как фашизм, растущий в культуре по-прежнему, как опухоль, как прошлое, которое тоже тут.